После бесславной гибели великана все более или менее крупные существа предпочли держаться от ведуна на расстоянии. Вокруг ползали, по поверхности. И внизу твари поменьше, но и позлее, голодные. Опасности для Олега они не представляли почти никакой. Слишком слабые, ломкие. Но случись на месте ведуна обычный человек, не способный видеть свечение темных аур Крикс, не умеющий защищать себя от насылаемых волн ужаса, все было бы кончено в несколько минут. За это время хозяин болота наконец вылил из себя достаточное количество воды и оказался способен говорить. Заниматься этим ему явно доводилось нечасто. Голос его больше походил на клокотание воды в горном ручье. И Олегу приходилось напряженно вслушиваться, чтобы разобрать слова. Глядя на неподвижную приоткрытую пасть, ведун понял, что болотник для произведения звуков пользуется не ею, а, скорее всего, одним или несколькими из длинных грязнобурых языков. «Ведун, который сам забрел на болото, да еще привет от царя пучеглазых рыб передает. Вот так история». «История моя длинная, а дела торопят», — крикнул Олег. «Водяной наказал через болото пройти, чтобы от умруна чародея спрятаться. Слышал о хозяйке елового леса, что за Святогоровым холмом?» «Слышал. Чудно все, что ты говоришь. Умрун-чародей сюда приходил, со мной говорил, силен. Не тебе с ним тягаться. Было дело, что и помогал я ему в обмен на мертвую воду. Так значит, водяной озерный дурак проточный тебя сюда от умруна спрятать прислал?» «Да. Я по краю болота на восток пройду и навсегда своих глаз скроюсь. Клянусь обеими руками и обоими глазами, зла не чинить ни сейчас, ни потом». Не нравилось середину спокойствия болотника. «Зла не чинить», — повторил тот и вдруг рывком приблизился к колышущемуся берегу. Положил на него голову. Олег почувствовал, как под ним вздрогнула почва. Качнулась несколько раз, словно живая. Как велик болотный царь! Что будет, если бросится? Не провалится ли ведун вместе с ним в черные топи бездонные? Криксы отползали подальше, и это не придавало Олегу бодрости. «Я тебя вижу», — продолжил болотник. «Враг наш, но говоришь от души. Что ж, не причиняй нам зла, кто спорить станет. Иди своей дорогой. Хочешь умруна-чародея лесного изничтожить? Нет, не победишь ты его, сам сгинешь. Отчего должен я из зубов добычу упускать, умруну лесному отдавать?» «Добыча я невеликая». Олегу показалось, что сейчас это наиболее весомый аргумент спора. «Но если с умруном справлюсь, всем выгода. Ведь набирает силу чародей. Одолеет водный народ на озерах, к тебе придет, тогда туго вам придется». «Туго придется», — согласился царь болотный. «Так как ты сказал, водяной дурак-рыбоед, тебя сюда прислал от умруна прятаться, так?» «Так», — признал Середин. И тогда болотник засмеялся. Из зловонной пасти полезли пузыри, полетели куски тины. Этот смех тут же поддержали Крикс и Янчутки, которые до этого вели себя необычайно тихо, не в пример вечно перебивавшему своего батюшку водяному народу. Смех самых разных видов, но одинаково жуткий, нечеловеческий, заполнил собой все болото. Середину сделалось не по себе. «А что смешного я сказал?» Болотник затих. И тут же замолчали все. Мертвая тишина повисла над царством гнили. Только лопались продолжавшие подниматься в большом разливе пузыри. «Иди!» — изрекло чудовище. «Только вот еще что! Второй раз увижу, с собой в топ заберу, а глаза у меня везде, по всему болоту». «Согласен». «А я и не спрашивал твоего согласия, ведун. Еще. Если убьешь Умруна, то в наши дела больше не лезь. Поклянись не помогать водяному озерному дураку похотливому, русалок-разводчику». «Клянусь левой и правой рукой», — начал был Олег, но его тут же прервали. «И еще. Есть у меня три сына, три твари ненасытных, ненавистных мне. Пойдут они за тобой по следу. Сумеешь от них живым ускользнуть, твоя взяла. Не сумеешь, тело сожрут, а душу в топь унесут». «Три сына?» — Олег ничего не понял. «А что за сыновья?» «Вот если убьешь их, то значит, не зря я тебя отпустил. Тогда, может, и одолеешь Умруна. Хотя не верю в это. Хитер, чародей, а ты прост, прощай». «Погоня за мной, может быть», — выкрикнул на прощание ведун. «От Умруна ты уж тут их задержи хоть, если что». Ответа не последовало. Больше не обращая на Олега внимания, болотник прикрыл глаза и с чавканьем ушел под черную воду. Закрутился грязный водоворот, и Середин остался один возле догорающего костра. Остальные криксы тоже успели подобраться к большому разливу и ныряли туда, прорываясь сквозь тонкую пелену сплетенных корней. «А ведь страшные тут твари обитают, электрическая сила!» — позволил себе немного испугаться ведун. «И еще про каких-то сыновей, которых сам же ненавидит», — болтал болотник. «Они не шутят, значит, тройное ква впереди. До заката надо выбираться».